Ситуация. Говорят, каждое расхождение или противоречие интересов различных людей или их групп неизбежно приведет к возникновению конфликтов. Оцените суждение. Решение. Возникновение конфликта обусловлено более сложными явлениями. Социальная почва для возникновения конфликта состоит не только из противостояния целей и интересов тех или иных индивидов или их групп, но и из влияний идеологии, верования, склонности отдельных личностей и фактического склада мышления, агрессивности и других причин. Конфликт – это субъективно воспринимаемая ситуация и субъективно оцениваемая. В каждом культурном слое свои представления о конфликте. Итак, человек в своих субъективных образах творчески перерабатывает изначальные противоречия. Процесс переработки искажает ситуацию. По А.Я. Анцупову и А.И. Шипилову. Первое. Упрощается реальный конфликт. Схематизация. Конфликтные отношения многогранны, а человек выделяет одну грань, где ему легче действовать. Лев Николаевич Толстой заметил, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Если посмотреть на супружеские конфликты, то их разновидностей совсем немного, и развиваются они по давно известным сценариям. Второе. Не просчитываются последствия конфликта. Возможная эскалация конфликта. Мы о последствиях не думаем. Третье. Наблюдается категоричность суждений. Без деталей. Черное-белое. Четвертое. Происходят атрибутивные искажения. Свои действия правильные, вынужденные, а действия другого злонамеренные. Основные стадии конфликта. Первое. Возникновение конфликтной ситуации. Второе. Инцидент. Третье. Конфликтные действия. Четвертое. Исход. Вероятность разрешения конфликта. Первое. В фазе возникновения разногласий 92%. Второе. При конфликтном взаимодействии 46%. Третье. При эскалации конфликта 5%. Четвертое. В период спада конфликта 20%. Первое. Возникновение конфликтной ситуации. Взаимодействуя, люди убеждаются в неэффективности межличностных отношений. Что-то не поняли, в чем-то не разобрались, что-то не поделили и так далее. Суть проблемы не ясна, поэтому возникают напряжение, негативная установка и предвзятое мнение, недоразумение, нет взаимопонимания, ложные выводы, дискомфорт, ощущение неудобства. Наиболее пагубные противоречия. Первое. Между системой требований значимых людей. Мамы, папы, бабушки, друзей и семьи. Второе. Между требованиями значимых людей и психологией самого ребенка. Третье. Между требованиями значимых людей и возможностями ребенка. Конфликты возникают там, где люди не могут реализовать свои цели. Появляются напряженность, неудовлетворенность, растерянность. Ситуацию надо решать, не улаживать. С конфликтом надо работать. Искать пути решения, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо, если удается отловить конфликт на уровне противоречия. Например, Петя, я тебя очень уважаю, но нашему общему делу грозит опасность. Будет проверка работы учителя и ученика. В этом случае люди еще не успели нанести удары по самооценкам друг друга. Часто нам не хватает специальных знаний по конфликтологии. Кроме того, не хватает эмоциональной зрелости, человеческой мудрости. Часто не можем решить, что важнее – отношения, дружба или достижение цели, победа. Второе. Инцидент. Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк выделяют три типа инцидентов и возможных поведений конфликтующих сторон. Первое. Инцидент как сигнал разрешить противоречия, найти компромисс. Например, школьники возмутились тем, что им много задали. Найти учебные ситуации, их описать. Хорошо. Возьмите готовые ситуации и проанализируйте их, сказал учитель. Это задание другое и даже более сложное. Второе. Инцидент как желание уйти от конфликта. Делается вид, что ничего не произошло.